Бесполые ползуны-строители стаскивают для своих обиталищ все, что попадается в округе. Арматуру, куски шифера и асфальта, кирпичи, трупы, кости, ветки, кору и доски. Они смачивают песок клейким веществом из своих желез, высохнув, тот становится очень твердым. В поверхности холмовейников всегда есть трещины. Наверное, строители устраивают их намеренно. Влажные шкуры ползунов выделяют какой-то газ. Если холмовейник герметично закупорен, то днем, пока они прячутся от солнца, газ переполнит их норы и чего доброго взорвется. А так он выходит наружу сквозь трещины. Именно поэтому даже днем к холмовейникам лучше не подходить. От испарений ползунов кружится голова, и тошнота подступает к горлу. Когда бутылка взорвалась, во все стороны вдоль трещин побежали сине-зеленые дорожки пламени, а потом наружу полезли ползуны-солдаты, чьи железы выделяют не клей, а кислоту. Я увидел, как по всей поверхности открылись выходные отверстия нор, как покатился по склону человеческий череп, отлетел в сторону кусок шифера, затрещала доска, шевельнулся пласт глины. Из нор показались ползуны, похожие одновременно на гусениц и кротов, заспешили вниз. Некоторые попадали в ручейки пламени и корчились. Из безглазых морд торчали поджатые конечности, похожие на ножки саранчи. Самоход пронесся мимо, пламя угасало, накопившийся за день газ выходил через отверстия, открытые ползунами. Ночью солдаты далеко отползают от своих обиталищ в поисках пищи, но под солнечными лучами, особенно в сухой сезон, они быстро гибнут. Однако, если холмовейнику грозит опасность, солдаты бросятся в бой при любом солнце, защищая сидящую глубоко под землей матку и ползунов-строителей. Через миг песок вокруг холмовейника кишел гибкими, осклизкими телами, а еще спустя пару мгновений на этом месте оказались омеговские машины. Под колесами Зеба застучали камни, он закачался, и я вцепился в штурвал. Два серых холма впереди будто парили... Облако цементной пыли висело над ними. «А-а-а!» — крикнула Эви, появляясь в дверях рубки. «Видел, как я его? Видел? Глянь, что там творится!» Я оглянулся. В разбитом оконном проеме, как в картинной раме, предстал холмовейник, из которого все еще лезли солдаты. Оба Сендера каким-то чудом успели свернуть, объезжая опасное место, но три мотоциклетки были атакованы ползунами. Они прыскали кислотными струями, те били в машины, прожигая резину, одежду и человеческую кожу, оставляя на металле темные потеки. Омеговцы стреляли в ответ. Одна машина быстро вырвалась из опасной зоны, вторая перевернулась, когда с оси слетело колесо, а третья вдруг резко свернула и врезалась в холмовейник. «Гляди, куда едешь!» — заорала цыганка. Выяснилось, что я чуть не повел Зеба прямиком на склон, где самоход застрял бы в рыхлом цементе. Направив машину в узкий просвет между холмами, полный мельчайшей цементной взвеси, я сказал: «Возьми платки из аптечки, смочи водой, один мне дай, второй на лицо натяни. Пылью этой дышать вредно, легкие забивает». Повязав платок так, чтобы закрывал и рот, и нос, я опять взялся за штурвал. Холмы остались позади, солдаты пока не показывались. Мы слышали то стихающее, то усиливающееся гудение моторов и приглушенный стук пулемета. «Надолго их остановили», — пробубнила Эви сквозь повязку. «Двум мотоциклеткам конец и людям в них. Но остальные, как в себя придут, взбесятся и за нами обязательно поедут. Сейчас жарко слишком, сам знаешь, ползуны на солнце далеко от холмовейника не отойдут. Омеговцам только немного отъехать надо». «Это понятно», — сказал я. «Но берег рядом совсем». Не знаю, кто превратил это сооружение в мост, подперев деревянными брусьями и постелив поверх палубы доски. Теперь длинный понтон протянулся от берега наискось ко дну высохшей реки, где виднелись неказистые постройки. «Это и есть твой карьер?» — спросила Эви. «Не сильно впечатляет». Омеговцы отстали. Я вел Зеба медленно и осторожно. Доски скрипели под колесами, прогибались. Понтон слегка покачивался на опорах, но мы благополучно спустились и поехали дальше по улочке между домами-развалюхами. Поселок состоял из четырех улиц, они сходились к площади вокруг водяной скважины. Иногда люди пустоши напоминают мне ползунов, также собирают по округе древний мусор, шифер, жесть, доски, щебень и куски асфальта и строят из всего этого свои городки. Лишь немногие сами изготавливают глиняные кирпичи, добывают известняк или камень в горах. Я притормозил и оглянулся. Под колесами скрипели пласты слежавшегося, покрытого твердой коркой речного ила. «Куда теперь?» — спросила цыганка и кивнула сама себе. «Ха-ха, вижу! Давай через поселок к тому утесу рули! Над развалюхой видишь?» Я пригляделся. «И правда, место удачное. Самоход там легко спрятать, занять оборону и угостить порцией свинца любого, кто станет спускаться по понтонному мосту».